Зачем вы ей писали, если она уже отказала вам? Она сама приняла это решение. Да, сама, но потом жалела об этом. Она винила нас с отцом за то, что из чувства долга отказалась поехать с вами. А ведь этого бы никогда не случилось, не вторгнись вы в ее жизнь. Какое право вы имели разыскивать ее после стольких лет? Неужели вы в самом деле надеялись, что она бросит вас и побежит за вами? Я надеялся, что она не выйдет замуж. Но вы приехали и обнаружили, что это не так. Почему же вы сразу не убрались во свояси? Зачем было бередить старые раны? Нет, это вы убили мою мать. Если бы не ваш приезд, она до сих пор была бы жива. «Джеральд, прошу вас, вы должны мне поверить», — начал было Берроуз, но Джеральд прервал его. «Не надо ничего говорить. Ничто не переменит моего отношения к вам. Я ненавижу вас уже много лет и буду ненавидеть всегда. Что вы собираетесь предпринять? Я уезжаю. Вашему бизнесу больше ничто не угрожает. Но я все-таки отомстил вам. Ваша дочь никогда не забудет о нашей встрече. О чем вы говорите? Этим утром вас и вашу дочь ожидает весьма неприятный сюрприз. Вам уже недолго осталось ждать. А теперь вернемся к нашим делам. Не думайте, что сможете расторгнуть наш договор. Вам придется исправно выплачивать мне дивиденды, иначе я потащу вас в суд, и, поверьте, сделаю это не без удовольствия. В Бостоне я оставлю поверенного, который будет следить за соблюдением моих интересов. Я не смог разорить вас, Берроуз, но я унизил вас и заставлю работать на меня. Я не желаю вам зла, Джеральд. Скоро вы запоете по-другому. Мне даже жаль, что Карине придется искупать грех, который она не совершала. Можете передать ей. Впрочем, это ничего не меняет. Джеральд вышел из комнаты, не попрощавшись и не оглянувшись. Сэмюэль услышал шум отъехавшего экипажа и в отчаянии уронил голову на стол. Самые противоречивые чувства разрывали его душу, но самым сильным была скорбь. Его первая и единственная любовь умерла уже много лет назад и умерла из-за него. Господи, как жить дальше с этой мыслью? Неужели это он толкнул Ранель в объятия смерти? Глава 15. Утром небо над городом было безоблачным, солнце ярко сияло. Ничто не напоминало о вчерашних ливневых грозах. К полудню высохли булыжные мостовые, и Бостон окутал непривычно теплый для октября воздух. Горожане высыпали на улицы порадоваться последнему солнечному денечку. А в доме на Бикон-стрит царило уныние. Коринна вернулась домой около полудня, после того, как провела несколько часов в ожидании мужа. Она была очень смущена его отсутствием и далеко не сразу решилась спуститься вниз, чтобы узнать у управляющего, не оставил ли Джеральд ей записки, и с удивлением узнала, что в полночь мистер Бёрк выехал из отеля, не дав никаких объяснений. Коринна поспешила домой. Прислуга рассказала, что Джеральд ночью приезжал к отцу, и они долго беседовали. После отъезда Джеральда мистер Берроуз остался в кабинете и никого к себе не пускал. Коринна ворвалась к отцу и застала его склоненным над столом с горестно упавшей на руки головой. Он сидел неподвижно, никого и ничего не видя. Рядом стояла пустая бутылка из-под ликера и бокал. «Отец, что с тобой?» Сэмюэль с трудом поднял голову, и Карина была поражена тем, как постарел он за эту ночь. «Папа, ты болен?» «Просто устал, Кори, только и всего». Дрожащей рукой Берроуз пытался пригладить растрепанные волосы.